Сторона вторая. Небесный город. Маленькие пилигримы были теперь совсем рядом с городом, и группа царских слуг, которые наблюдали от ворот, быстро пошли вниз, чтобы встретить их. «Это два маленьких царских путешественника», — сказали ангелы, «и мы ведем их домой в небесный город». Затем, когда христианин посмотрел вверх, то ему показалось, что одно лицо сияет ярче других. Его милая мамочка стояла перед ним, и глаза ее излучали свет. Она смотрела на него. «Это мой маленький христианин?» — спросила она, и ангел дал ей дорогу пройти вперед. И маленький христианин узнал ее сразу и бросился в ее объятия. «Я пришел к тебе, мамочка! Я пришел!» — в радостных слезах шептал он. «Небесный царь так заботился обо мне, и надеюсь, что скоро он приведет и нашего папу». «Я никогда с тобой больше не расстанусь», — ответила она, прижимая его. «Царь очень добрый. Пойдем со мной в его город, чтобы нам вместе поблагодарить его». Как счастливо себя чувствовал маленький христианин, когда взялся за руку мамы, ведь она никогда больше не оставит его. И хотя надеющийся не имел здесь друзей, кто бы приветствовал его, потому что все они остались в городе разрушения, он не чувствовал себя одиноким. Легкие, сияющие жители небесного города окружили его и разговаривали, утешали, рассказывали, так что сердце его было переполнено радостью. Маленький христианин оставил свои доспехи на той стороне реки, потому что ему никогда не придется сражаться опять. Но все же, взглянув на свою одежду, он забеспокоился. Он хотел привести ее в порядок, но все было бесполезно, потому что она стала грязной и пыльной от долгой носки. Когда же царь встретит его, а вдруг ему будет это неприятно? Когда же он перешел на эту сторону реки, то увидел, что хотя вода и была темной, она омыла его одежду, и одежда стала опять чистой. Надеющийся, чья одежда была сильно испорчена от долгого пребывания на ярмарке суеты, также обнаружил, что его одежды стали белыми и выглядели совсем новыми и свежими, как будто он только что получил их. Около стены небесного города стояла группа людей с серебряными трубами в руках. Когда христианин и надеющийся подошли к ним, они подняли свои трубы и затрубили, чтобы жители города знали, что пришли пилигримы, которые ждут, чтобы войти в присутствие царя. Затем ангелы сказали, чтобы дети постучали в ворота, и служители царя, посмотрев с арки, взяли их свитки и понесли их во дворец. Свитки были запечатаны печатью самого царевича, и когда царь увидел их, он обрадовался и повелел тот же час своим служителям распахнуть ворота и ввести маленьких пилигримов. Жители города, услышав звук труб, сразу поняли, в чем дело. Когда христианин и надеющийся входили в ворота, они увидели огромную толпу народа, ожидающую их. Звучала нежная музыка и приветственные гимны. Все выглядели радостными и счастливыми, потому что в небесном городе нет места для печали, усталости и боли. Сначала дети не могли смотреть, так как глаза их не привыкли к ослепительному золотому свету, который сиял вокруг них. Но постепенно они привыкли и посмотрели вверх. Перед ними, прямо в центре города, возвышался великолепный дворец, гораздо прекраснее, чем прекрасный дворец. «В этом дворце живет царь?» — шепотом спросил мальчик у своей мамы, еще крепче сжимая ее руку. «Да», — ответила она, — «и когда ты преклонишься пред ним и увидишь его славу, ты будешь иметь совершенное счастье навеки. «Я уже счастлив», — ответил христианин, — «потому что я нашел тебя, и ты любишь меня». «Да, конечно», — ответила она, — «но любовь царя гораздо больше моей». В этот момент маленький христианин достиг порога дворца, и когда дверь открылась, они услышали звуки необыкновенной музыки. Сам царевич ожидал встречи с ними, он улыбнулся и взял их за руки. Затем он вел их во дворец, и весь город наполнился радостью, потому что путешествие их пришло к концу, и они благополучно перешли через темную реку в присутствие самого царя. Первая часть закончилась. Хотите послушать вторую? Вторая часть называется «Христиана». А первая глава — «Письмо от царя». Христиана всегда любила маленького христианина. И когда другие дети рассказали ей о том, что он убежал от них через поляну, и что они думают, что он на самом деле отправился искать небесный город, она, конечно, очень опечалилась. Она часто слышала о городе. Ее мама и папа оба жили там. И в то время, когда они совершали путешествие в небесную страну, они посылали ей много весточек. Они приглашали ее начать путешествие и привезти с собой ее братиков и маленькую сестричку. И незадолго до того, как ушел маленький христианин, она услышала, что ее отец пересек темную реку. Через несколько дней за ним последовала и ее мать. С тех пор Христиана больше не получала весточек, и она чувствовала себя очень несчастной и одинокой. Когда маленький христианин рассказывал ей свои книги, она слушала, но совершенно не верила тому, что он говорил. «Если мои мама и папа на самом деле живут в таком прекрасном городе, — говорила она, — то они, конечно же, не забудут о нас. Они обязательно пришлют мне письмо. Я думаю, что они утонули в темной реке, и мы никогда их больше не увидим». Итак, когда маленький христианин ушел, она боялась, что он утонет тоже, и она не могла не плакать при одной даже мысли об этом. Время шло. За летом наступила осень, а потом зима. Снова наступила весна, и, как обычно, солнышко манило всех в поле. Христиана взяла свою маленькую сестричку, Невинность, и пошла собирать маргаритки. Невинность с удовольствием бегала вокруг, а Христиана улыбалась, наблюдая, как радостно она бегает и играет среди цветов. Затем мысли ее улетели, и она снова вспомнила прошлый год, когда христианин был дома. Он был с нами на этом самом поле, как раз за день до того, как ушел, и мы вместе плели веночки. Интересно, нашел ли он небесный город или заблудился? Она посмотрела вдаль, и на другой стороне поляны увидела свет. Он ярко сиял, как раз над узкими воротами. «Может быть, — думала она, — когда-нибудь и я пойду. Но мне нужно подождать, чтобы невинность хотя немножко подросла. Да и мальчиков я не могу оставить одних. Я уверена, что сейчас они со мной не пойдут». Затем она подняла невинность на руки и медленно пошла обратно к городу разрушения. Вечером, когда она уложила маленькую невинность спать, и дом погрузился в тишину, потому что мальчики играли на улице со своими одноклассниками, она села у камина. Невольно мысли ее опять вернулись к маме и папе. Думала она и о маленьком христианине. И ей так сильно захотелось опять повидаться с ними, хоть один разочек. В эту ночь ей приснился странный сон. Она видела, что она в небесном городе и идет по его улицам с маленьким христианином. Рядом с ней была невинность и ее три братика. Все вместе они направились в прекрасный дворец, где сам царь встречал их и говорил с ними так приятно. «Ах, если бы это была правда, а не сон!» — подумала она, когда проснулась. И так как она не могла опять заснуть, то она встала, хотя и было очень рано, и стала убирать дом. Вдруг она услышала стук в двери. «Входите!» — позвала она. Она ожидала увидеть соседку, но когда дверь открылась, она увидела входящую незнакомку. Имя ее было «Мудрость». Это была дочь евангелиста. Христиана узнала ее, потому что встречала ее раньше в городе. Она наблюдала, как вокруг нее собирались дети, и она рассказывала им о царе. «Я хотела поговорить с тобой», — робко сказала она, — «но я не вижу тебя на улице в последнее время». «Да», — ответила Христиана, — «это правда. Мне надоели улицы, и я теперь ухожу с моей сестричкой в поле». Мудрость ласково положила свою руку на плечо девочки и сказала: «Я не думаю, что ты очень счастлива, Христиана». «Я одинока», — ответила она. «Но у тебя же есть три братика и невинность». «Да, но я все равно одинока», — с грустью проговорила девочка. «Мои мама с папой ушли, а потом и маленький христианин, и я совершенно не знаю, что с ними случилось». «Они с царем в его великолепном городе!» «Ах!» — вздохнула Христиана. «Но мне так многие говорили, что истории о царе и небесном городе совсем неправда». «Нет, это правда!» — ответила мудрость. «Царь опечален тем, что ты не веришь, и поэтому он послал меня поговорить с тобой и сказать, что он очень хочет, чтобы ты начала свое путешествие». Он сказал, чтобы ты привела с собой мальчиков и невинность. «Мы все?» — воскликнула Христиана. «Да, город царя очень большой, и там вполне достаточно места для каждого пилигрима, кто входит через ворота. Ты себе и представить не можешь, как будут рады твои родные, когда узнают, что эти ворота открылись и для тебя». Слезы наполнили глаза Христианы, но она быстренько их смахнула и ответила: «Я подумаю об этом». «Вот это тебе поможет», — сказала мудрость, доставая сложенный листок бумаги, похожий на тот, что евангелист дал христианину. «Это приглашение от царя. Храни его, старайся чаще перечитывать, а когда достигнешь небесного города, то отдашь его ангелам, которые будут встречать тебя у ворот». Глава вторая. Христиана показывает письмо своим братьям. Христиана никак не могла поверить, что письмо было действительно от царя, да еще и ей. Когда же она прочитала его, то сердце ее наполнилось радостью и печалью одновременно. Радость, что царь прислал ей такое чудное приглашение, и печаль, что она никогда не верила ему и не слушала его слов. Она опять подняла голову, посмотрела на мудрость, которая стояла около нее. «Я обязательно пойду», — с волнением произнесла она, «и я постараюсь привести с собой детей». Мудрость улыбнулась. «Хорошо», — сказала она, — «немедли больше. Для детей путь гораздо легче, чем для взрослых, и царь сам поможет тебе во всех трудных обстоятельствах». «Не могла бы ты пойти с нами?» — спросила Христиана. «Тогда я не буду бояться». «Нет, у меня еще есть работа. Но тебе не нужно бояться. Ты ведь знаешь дорогу до узких врат. И когда ты их пройдешь, ты повстречаешься с многими царскими слугами, которые будут очень добры к тебе». Много раз Христиана перечитывала приглашение царя в этот день, а вечером она показала его своему старшему братику Матфею. «Что мне делать?» — спросила она. «Конечно же идти, не так ли?» «Я бы с удовольствием пошла и взяла с собой невинность. Но что же будет с вами, если я оставлю вас одних?» «Ну, мы тоже пойдем», — ответил Матфей. «Во всяком случае, я пойду». «В самом деле? Ах, как я рада!» «Я часто думал об этом», — продолжал Матфей, с тех пор, как узнал, что наши мама и папа перешли через темную реку. А потом и маленький христианин, и верный тоже ушли. Я был почти готов последовать за ними. Во всяком случае, будет очень хорошо, если мы пойдем все вместе теперь. Смотря в огонь, Христиана улыбалась. Мама будет так рада видеть нас. Но я не знаю, как Иаков и Иосиф. Пойдут ли они с нами? Может быть, они побоятся длинного путешествия? В этот самый момент дверь отворилась, и оба младших братика вбежали в комнату. «Ах!» — воскликнул Иаков. «Мы так устали! А о чем вы здесь рассуждаете?» «Христиана получила письмо», — ответил Матфей. С этими словами он положил бумагу на стол, где его братья, став рядышком, могли прочитать. «Это от царя!» — прошептал Иосиф. «А почему он написал Христиане?» «Кто его принес?» — спросил Иаков. «Ты думаешь, что это на самом деле от царя?» «Одна из странников принесла его. Имя ее — Мудрость. Ты видел ее много раз на улице. Я знаю ее. Она однажды разговаривала со мной, и она мне так понравилась. А я, можно, пойду тоже?» Иосиф подошел к огню и, наклонившись через стул, на котором сидела его сестра, выжидающе посмотрел ей в лицо. «Ты хочешь пойти со мной?» «Я не боюсь. Если нам даже и придется защищаться от кого-нибудь или встретить диких зверей, я не знаю, что нам встретится. Но Мудрость сказала, что нам не нужно бояться, потому что царь сам будет заботиться о нас». «Я бы тоже хотел быть пилигримом», — сказал Иаков. «Но невинность еще очень маленькая, и мы не можем ее оставить». «Нет, — сказал Матфей, — конечно же нет. Она немножко уже может ходить, а когда она устанет, то мы должны будем ее нести. Вот и все». «Когда же мы пойдем? — спросил Иосиф. — Мы должны пройти через эти ворота, над которыми висит лампа, не так ли? Помните, как уступчивый пошел за маленьким христианином прошлой весной, и они провалили стопь?» «Нам нужно быть осторожными, — ответил Матфей. Христиана, когда ты сможешь быть готовой? Завтра или послезавтра?» «Я думаю, что послезавтра. Мы можем все приготовить в эту ночь и выйти пораньше, как только ворота города будут открыты». Глава 3. Дети покидают город разрушения. На следующий день, то есть последний день пребывания Христианы в городе разрушения, четверо или пятеро девочек-соседок забегали повидаться с нею, так как они раньше дружили. «Ты выглядишь такой занятой, — сказала одна. — Мы пришли пригласить тебя пойти с нами за город завтра». «Я думаю, что я не смогу, — ответила Христиана. — Почему ты все складываешь? — спросила другая. — Ты что, готовишься в путешествие?» Христиана не имела в виду говорить о письме от царя. Но теперь она подумала, что будет лучше, если она все расскажет своим друзьям. «Я получила приглашение от царя, — сказала она, — и я иду в небесный город». «О! — воскликнули в один голос девочки. — Неужели ты такая глупая?» «Нет, я не думаю, что я глупая. Я бы хотела, чтобы вы также пошли со мной». «Оставить наш прекрасный город и всех друзей! Что же будет делать твоя маленькая сестричка и мальчики без тебя?» «Нет, Христиана, это жестоко с твоей стороны оставить их». «Но они идут со мной». Тут девочки рассмеялись. «Ты просто сумасшедшая! Как может маленький ребенок быть пилигримом? Только подумай о том, что мы слышали о маленьком христианине и его трудностях. Он почти утонул в болоте с самого начала. А потом, когда недоверчивые и боязливые вернулись... Ведь они рассказывали, что он встретился там со львами на горе затруднений». «Да», — подхватила другая, — «и ты, конечно же, не забыла и о новости, которую мы слышали из ярмарки суеты, о смерти верного. Ты просто глупенькая девочка, спешить навстречу таким затруднениям, особенно когда под твоей ответственностью маленький ребенок и три братика». «Матфей достаточно взрослый, чтобы позаботиться обо мне». — ответила Христиана, — «и мы совсем не боимся. Царь обещал наблюдать за нами. Вот его письмо. Вы сами можете прочитать, если хотите». Но девочки не верили в царя и не интересовались его приглашениями. «Нет никакого смысла терять нам время», — сказали они. «Можешь поступать, как тебе угодно, но очень скоро ты об этом пожалеешь». Христиана не опечалилась, когда дверь закрылась, и она опять осталась одна. «Как я рада, что мудрость зашла ко мне», — прошептала она про себя, «потому что я рассуждала бы точно так же, как и они, если бы она не поговорила со мной». Матфей не задержался в городе в этот день, и даже Иаков и Иосиф с нетерпением ждали начала их путешествия, поэтому вернулись домой рано, чтобы помочь Христиане. «Я постирала и починила вашу одежду», — сказала она, — «но я не замечала раньше, какой она стала старенькой. Постарайтесь носить все очень аккуратно. Может быть, царь пришлет нам новую одежду». Раненько утром дети потихоньку вышли из дома и прошли через ворота города. Привратник не остановил их, потому что он думал, что они хотят провести время на лугах. Христиана бережно несла невинность, а мальчики несли узелки с продуктами. Иаков и Иосиф побежали вперед, им не терпелось добраться до узких ворот. «Может быть, мы встретим льва?» — сказал Иосиф. «Я не буду бояться». «Конечно же нет», — ответил Иаков. «Пилигримы всегда смелые, да и мы должны защищать наших сестер». Увидев Маргаритки, невинность захлопала в ладошки. Цветочки, казалось, кивали своими красивыми белыми головками среди шелковистой зеленой травки. Матфей нагнулся и сорвал несколько из них, чтобы дать невинности. Пока он собирал, неподалеку он увидел девочку, которая бежала к ним, что есть духу, со стороны города. «Подождите!» — закричала она, задыхаясь от быстрого бега. «Позвольте мне поговорить с Христианой!» Христиана оглянулась. «Это милость!» — проговорила она. Едва передохнув, милость схватила Христиану за руку и крепко сжала ее. «Я не хочу идти с девочками!» — сказала она. «Можно я немножко провожу вас?» «Конечно же!» — ответила Христиана. «А ты разве не хочешь пойти с нами весь путь?» «Но ведь я не получила приглашение!» — робко проговорила милость. Она заходила к Христиане вместе с одноклассницами и видела, что Христиана получила приглашение от царя. «Я не думаю, что это большая причина», — проговорил Матфей. «Я слышал, как евангелист говорил, что царь хотел, чтобы все дети стали пилигримами». Но милость была очень робкой, и она боялась, что царь не примет ее в свой город, если она придет сама. «Знаешь что?» — сказала Христиана. «Пошли с нами к узким воротам, и там мы можем спросить царских слуг, можешь ли ты войти?» Милость согласилась, и так как она была воспитанной маленькой девочкой и вежливо обращалась с мальчиками, они были рады иметь ее попутчиком. Весело разговаривая, они продолжали свое путешествие, пока не подошли к топе уныния. На этом месте уступчивый и маленький христианин почти захлебнулись, — сказала Христиана. — «Я не знаю, как мы пройдем ее, потому что это очень опасное место». Густая зеленая жижа просачилась между пучками травы. Но когда они осторожно осмотрелись, мальчики увидели каменные ступеньки. Иаков и Иосиф, легко перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, а Матфей держал милость за руку, так как она боялась упасть. Невинность крепко обхватила своими ручками шею Христианы. Через некоторое время они опять оказались на твердой земле и со вздохом облегчения пошли дальше, потому что между этим местом и узкими вратами опасности больше не должно было быть. «Мы можем пойти быстрее», — сказала Христиана, — «пока день еще прохладный, а потом мы попросимся отдохнуть после того, как выйдем на царский путь». Глава 4. Узкие врата. Приблизительно к полудню 6 маленьких пилигримов подошли к узким вратам. «Ты старшая», — сказал Матфей христиане, — «да и царское письмо было адресовано тебе, поэтому тебе и стучать. Ты объяснишь привратнику, зачем мы пришли». Христиана несколько раз постучала в ворота, но никто не отвечал. В это время залаяла собака, да так свирепо, что хотя Иаков с Иосифом собирались быть смелыми, они все же побледнели и повернулись к милости, шепнув: «Может, вернемся домой?» «Ну уж нет», — возразила она, хотя сама так же сильно испугалась. «Нужно еще постучать», — сказал Матфей. Христиана взяла за молоточек и стукнула изо всей силы. После этого доброжелатель, который был привратником, вышел из своей сторожки и спросил: «Кто там?» Собака, услышав его голос, убежала, все еще изредка подавая свой голос. «Пожалуйста, не сердитесь на нас», — сказала Христиана, — «что мы столько раз стучали. Мы думали, что вы нас не слышите, и очень боялись собаку». Доброжелатель не сердился. С любовью он посмотрел на детей и спросил: «Откуда вы идете? И что вы от меня хотите?» «Мы из города, в котором жил маленький христианин, и мы хотим стать пилигримами на царском пути. Если только вы позволите нам пройти через эти ворота. Это мои братья, а это моя маленькая сестричка». Доброжелатель взял Христиану за руку и ввел ее в ворота, говоря: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Христиана знала, что эти слова были произнесены самим принцем. Она видела их написанными в старой книге, которую христианин так сильно любил. Она была так счастлива войти на царский путь с невинностью на руках и своими братиками, следующими за ней. Бедная, маленькая милость не отважилась последовать за своими друзьями. Она отступила назад, когда ворота открылись, и доброжелатель не видел ее. Когда же она услышала, что ворота опять заперлись, и поняла, что осталась одна, она горько заплакала, подумав, что Христиана совсем про нее забыла. Но Христиана не забыла ее. «С нами пришла маленькая девочка», — сказала она доброжелателю, — «которая тоже хочет идти в небесный город. Но царь не прислал ей приглашения, поэтому она боится...» Не успела Христиана докончить, как милость пришла в ужас и застучала в ворота изо всех сил. «Кто там?» — спросил доброжелатель. И Христиана ответила, что это милость, о которой она только что говорила. Доброжелатель опять открыл ворота и выглянул. Маленькая милость была слабой, и страх быть оставленной совсем сразил ее, и она упала без сознания на траву. Услышав голос доброжелателя, она не среагировала. Добрый старик вышел, нагнулся и поднял на руки ребенка. «Не бойся», — сказал он, и в этот момент милость открыла глаза. «Скажи мне, почему ты пришла?» «Ах!» — всхлипнула милость. «У меня нет приглашения, это только Христиана пригласила меня». «Она хотела, чтобы ты пошла с ней в небесный город?» «Да, я тоже очень хочу. Вы не знаете, не рассердится ли царь на меня? Позволит ли он мне стать пилигримом?» «Ворота царя открываются для всех, кто в них постучит», — ответил доброжелатель. «Пойдем со мной, малышка, перестань плакать и не дрожи больше». Затем он ввел милость также через ворота и дал ей понюхать сухих душистых трав, чтобы она окончательно пришла в себя. Глава 5. Начало путешествия. «Вы можете немножко отдохнуть в моем доме», — сказал доброжелатель и провел детей в прохладную, уютную комнату, в которой он предложил им быть до тех пор, пока он вернется к ним. «Ах», — сказала Христиана, когда они остались одни, — «как я рада, что мы здесь! «А я думаю, что я больше рада, чем даже все вы», — ответила Милость. «Я так испугалась», — продолжала Христиана, — «когда мы постучались, и никто нам не ответил. Я даже подумала, что мы проделали все это путешествие напрасно, особенно когда залаял этот ужасный пес». «Хуже всего было, когда вы все ушли, а я осталась за дверями. Я не хотела стучать опять». Но, подняв глаза, я увидела над воротами вырезанные слова. Тогда я стала стучать изо всех сил. Христиана невольно улыбнулась. «Ну ты и стучала!» — проговорила она. «Я думала, что ты собираешься открыть ворота силой». «Знаете, — сказала Милость, — я не могла иначе. Ворота закрылись, а этот свирепый пес находился где-то поблизости. Конечно, и вы бы застучали так, если бы были на моем месте». «А доброжелатель не рассердился? Что он сказал?» «Он улыбнулся. Я совсем не думаю, что он рассердился. Но интересно, для чего он держит эту собаку? Если бы я знала об этом раньше, то даже и не знаю, решилась бы пойти или нет. Однако мы теперь в безопасности, и я очень этому рада». «Я тоже», — ответила Милость. «Я хочу спросить доброжелателя, для чего он позволяет такой дикой собаке быть возле его ворот?» «Да», — подхватил Иаков, — «спроси его, Милость. Мы даже боимся, что она нас укусит, когда мы выйдем на улицу». Когда доброжелатель вернулся, Милость спросила его о собаке. «Это не моя», — ответил он. «Недалеко от ворот стоит большой замок, который принадлежит злому принцу. Собака живет в замке и бегает по всей земле своего хозяина, и даже подходит к моему домику. Когда же она слышит, что подошли пилигримы, она начинает свирепо лаять. Это злой принц научил ее так. Однажды или даже два раза она перепрыгивала через забор и покусала пилигримов. Но я всегда стараюсь открыть двери как можно скорее. И вы знаете, что царские слуги не должны страшиться, когда приближаются к опасности». Он ласково положил свою руку Милости на голову, и девочка посмотрела на него. «Я была не права», — сказала она. «В следующий раз я постараюсь это помнить и довериться царю, ведь он заботится обо мне». Христиана стала расспрашивать доброжелателя о царской дороге, и он был готов ответить на все ее вопросы. После этого он предложил маленьким пилигримам искупаться, пока он приготовил им хороший обед, чтобы они могли почувствовать себя отдохнувшими и были в состоянии продолжать свое путешествие. Сад злого принца располагался совсем близко от царского пути. Но царем была построена высокая стена вдоль всей дороги, так что свирепая собака не могла видеть пилигримов и подойти достаточно близко, чтобы повредить им, после того, как они войдут в узкие врата. В саду было посажено много деревьев, и ветви их свисали через стену, образуя приятную манящую тень. Христиана не знала, что сад принадлежал замку, и она позволила детям идти под тенью этих деревьев. Некоторые деревья были увешаны плодами, и так как ветки наклонялись низко, Матфей стал срывать спелые плоды. «Ты бы лучше не рвал их, — сказала Христиана, — ведь плоды не наши, и они могут быть отравленными. Они очень сладкие и приятные». «Я бы на твоем месте не ела». Иаков с Иосифом послушали сестру и не стали есть. Они выбросили плоды, которые Матфей успел сорвать для них. Матфею стало досадно, и он подумал про себя. «Я такой же взрослый, как и Христиана, и знаю столько же, сколько и она. Ведь фрукты очень хорошие». И он продолжал их есть. Глава 6. Первые трудности. Дети не успели еще отойти далеко от узких ворот, когда увидели двух парней, направляющихся прямо к ним. Они были намного выше, чем Матфей. Одежда их была из яркого бархата, а в шапках были вставлены перья. «Наверное, это принцы», — сказал маленький Иосиф. «Наверное, царь выслал их нам навстречу». «Я не думаю, чтобы царские слуги одевались так броско», — ответила Христиана. «И я уверена, что они не могут быть принцами из небесного города, потому что лица их неприятные и наглые. Давайте быстренько пройдем их и не будем на них смотреть». Ребята смеялись и разговаривали между собой. Когда же Христиана с детьми подошла к ним ближе, они вышли на середину дороги и остановились, не давая маленьким пилигримам идти дальше. Матфей и мальчики сильно испугались, и Христиана не знала, что делать. «У нас нет денег», — сказала она. «Мы из бедной семьи и идем в небесный город». Парень повыше схватил Христиану за руку, а второй схватил Милость. «Не бойтесь», — проговорили они, — «нам совсем не нужны ваши деньги, и мы не собираемся причинить вам никакого вреда. Вы обе очень хорошенькие, и мы хотим, чтобы вы просто провели с нами время». «Мы не можем», — сказала Христиана, — «потому что у нас совсем нет времени. Отпустите нас, пожалуйста». «Ах, какой вздор», — ответили ребята. «Мы, конечно же, не позволим вам использовать такой прекрасный день на путешествие. Вам не обязательно притворяться, что вы не хотите побыть с нами, потому что мы вас все равно заставим». Если бы Матфей не ел плодов из сада злого принца, то он был бы смелее и, возможно, постарался бы защитить свою сестру и маленькую Милость от этих нахалов. Но стыдно даже подумать. Он стоял в стороне, дрожа от страха. И когда Иаков с Иосифом увидели его состояние, им тоже стало страшно, и они прижались к нему. Христиана и Милость поняли, что они не могут освободиться от этих наглых парней. Они решили кричать о помощи, так как они были не очень далеко от ворот. Доброжелатель услышал их и послал им на помощь человека. Мужчина бежал очень быстро и скоро нагнал их. По мере того, как он приближался, он крикнул: «Что это вы делаете? Какое вы имеете право препятствовать царским пилигримам?» Когда парни услышали голос мужчины, они отпустили Христиану и Милость и быстро перелезли через стену. Они взобрались на нее, а потом просто спрыгнули в сад злого принца. Дети очень обрадовались их исчезновению, а Христиана стала благодарить мужчину за то, что он прибежал и спас их. «Вам не нужно меня благодарить», — сказал он. «Но ведь это совсем небезопасно маленьким девочкам путешествовать одним. Я был очень удивлен, что вы не попросили доброжелателя послать с вами проводника, ведь ваши братья еще недостаточно взрослые, чтобы выполнить эту роль». Бедный Матфей опустил голову, когда услышал такие слова. Ему было стыдно за себя. Он представлял себя таким смелым, а теперь поступил как самый обыкновенный трус. «Мы совсем не подумали об опасностях», — сказала Христиана, — «и что нам нужен будет проводник. Конечно, я должна была попросить об этом. Почему же доброжелатель не послал никого с нами, если он знал, что для нас совсем небезопасно отправляться одним? Царь не позволил ему посылать проводников ни с кем, если его об этом не попросят», — ответил мужчина. «Тогда нам лучше будет возвратиться обратно», — сказала Христиана, «и сказать доброжелателю о том, что мы сожалеем о своей оплошности». «Нет, нет никакой нужды вам идти обратно. Я передам ему вашу просьбу, и когда вы придете к дому истолкователя, вы можете попросить проводника там». «Ох!» — вздохнула Милость, когда они опять остались одни. «А я-то думала, что все трудности остались позади». «Ты не знала», — ответила Христиана. а я знала и должна была помнить, что мы все еще дети, да еще и девочки, и не в состоянии постоять за себя так, как это делал маленький христианин. Глава 7. Дом истолкователя. После этих приключений некоторое время дети шли спокойно. Матфей больше не ел фруктов, Яков с Иосифом шли, держась за руки, стараясь быть поближе к христиане. Неожиданно невинность стала дремать, а милость сказала, что ноги у нее уже гудят. Поэтому все были очень рады, когда впереди, над дорогой, увидели большой дом. «Это, наверное, и есть дом истолкователя», — сказала Христиана. «Нужно спросить, разрешат ли нам переночевать? И нужно не забыть попросить послать с нами проводника». Случилось так, что один из царских слуг, который видел детей, покидающих город разрушения, проходил мимо домика истолкователя немного раньше в этот же день и рассказал своим друзьям о новых пилигримах, которые только что встали на царский путь. Дети истолкователя помнили маленького христианина и знали, что он печалился о том, что христиана не пошла с ним, когда он начал свое путешествие. «Наверное, это та самая христиана», — сказал один из них. «Как обрадуется маленький христианин, когда встретит ее у ворот небесного города!» Окна были широко открыты, и когда маленькие пилигримы поднимались по ступенькам на крылечко дома, они слышали детский разговор. Христиане даже показалось, что она услышала свое собственное имя. Она нерешительно постучала в дверь, которую служанка сейчас же открыла. «Кого бы вы желали видеть?» — спросила она. «Нам сказали, что дом этот принадлежит одному из царских слуг», — ответила Христиана, «и что он позволяет пилигримам отдыхать здесь. Не могли бы мы здесь переночевать? Моя маленькая сестричка очень устала, и мы боимся продолжать путешествие в темноте». Тогда служанка сказала: «Вы должны мне сказать ваши имена. Я спрошу хозяина, нет ли для вас комнаты в доме?» «Меня зовут Христиана. Я знала маленького христианина, и мне кажется, что он останавливался здесь, когда был пилигримом. Это мои три братика, а это маленькая девочка, моя подруга». Служанка повернулась и с поспешностью вошла в комнату, в которой сидели дети. «Угадайте, кто стоит у двери?» — воскликнула она. «Сама Христиана со своими братьями, младшей сестренкой и подружкой!» Дети были в восторге и сразу бросились искать отца, чтобы первыми сообщить ему приятную новость. Добрый истолкователь также обрадовался и поспешил к дверям, приветствуя маленьких пилигримов ласковыми словами. «Так ты и есть та самая Христиана?» — спросил он, — «о которой нам рассказывал маленький христианин?» «Да», — смущенно ответила она, — «мне надо было идти тогда, когда он пошел, потому что только теперь я поняла, что все, что он мне рассказывал, правда». «Ты правильно поступила, что последовала его примеру», — сказал истолкователь. «Но, пожалуйста, проходите, не стойте у дверей. Заходите, мои детки, и отдохните». В доме были еще и другие пилигримы, и два или три царских слуги. Когда добрый старик вел христиану в большую комнату, в которой они сидели, казалось, всем было приятно видеть ее. Невинность поначалу стеснялась. Милость тоже робко оглядывалась, видя вокруг себя столько незнакомых людей. Но через некоторое время все почувствовали себя как дома. Продолжение слушайте на кассете номер 5.